Я откашлялась. «В общем, мне очень понравилось, как нам в прошлый раз удалось найти компромисс. И подумала, что можно применить тот же принцип в другом случае. Интересно, с чего это я заговорила так официально? Наверное, все от нервов». «И что же ты хотела бы обсудить?» — с улыбкой в голосе спросил он. Я молчала, мучительно пытаясь подобрать нужные слова. «Ты только послушай, как бьется твое сердце», — пробормотал Эдвард. «Трепещет, как крылышки колибри. С тобой все в порядке?» «Абсолютно». «Ну тогда продолжай», — подбодрил он. «В общем, я тут подумала, и прежде всего хотелось бы поговорить с тобой об этом дурацком условии. О свадьбе». «Это только для тебя оно дурацкое». «Так что насчет свадьбы?» «Ну, я подумала, нельзя ли найти компромисс?» Эдвард посерьезнел и нахмурился. «Я уже и так пошел на максимально возможную уступку. Согласился отнять у тебя жизнь вопреки собственному здравому смыслу. В таком случае с твоей стороны мне полагаются кое-какие уступки». «Нет». Я потрясла головой, стараясь не выдать своих чувств. «Эта часть обсуждению не подлежит. Все уже решено, и сейчас мы не будем обсуждать мое превращение. Я хотела бы обговорить другие детали». Эдвард подозрительно посмотрел на меня. «Какие именно?» Я заколебалась. «Давай сначала определимся с твоими условиями. Ты ведь знаешь, чего я хочу». «Тебе нужен брак». Последнее слово прозвучало у меня как непристойность. «Да», — широко улыбнулся Эдвард, — «для начала». Такой удар насквозь пробил мою внешнюю невозмутимость. «Это еще не все?» «Ну, если ты станешь моей женой, то все мое имущество будет принадлежать тебе», — задумчиво проговорил Эдвард. «Например, деньги на колледж. Тогда не будет никаких проблем с Дартмутом». «Что-нибудь еще? Раз уж ты все равно несешь всякие глупости». «Как насчет отсрочки?» «Нет, ждать я не согласна. Об этом и речи быть не может». Эдвард тоскливо вздохнул. «Хотя бы годик или два». Я потрясла головой, упрямо сжав губы. «Следующее условие?» «Больше нет. Если только ты не хочешь поговорить о машинах». Увидев мою гримассу, он улыбнулся, взял меня за руку и стал перебирать пальцы. «Я и не думал, что ты хочешь чего-то еще, кроме собственного превращения в чудовище. Меня снедает любопытство». Эдвард говорил тихим и мягким голосом. Но я его хорошо знала и уловила скрытое напряжение. Я помедлила, глядя на его руку, сжимавшую мои пальцы. «С чего начать?» Я чувствовала взгляд Эдварда и не осмеливалась поднять на него глаза. Мои щеки вспыхнули. Прохладная ладонь погладила меня по щеке. «Ты покраснела?» — удивился Эдвард. Я не поднимала глаз. «Белла, ради бога, не тяни! Твое молчание меня убивает!» Я закусила губу. «Белла!» Его укоризненный тон напомнил мне, что для Эдварда невыносимо, когда я держу свои мысли при себе. «Ну, я немного волнуюсь о том, что будет после», — призналась я и, наконец, посмотрела ему в глаза. Тело Эдварда напряглось, но голос остался мягким и бархатистым. «И о чем же ты волнуешься?» «По-моему, вы все абсолютно уверены, что после у меня останется одно единственное желание — перерезать весь город». От этих слов Эдвард поморщился. «И я боюсь, что буду так занята этим безобразием, что уже не буду собой, и что я не буду хотеть тебя так, как хочу сейчас». «Белла, это проходит», — успокоил меня Эдвард. Он не понял, что я имела в виду. «Эдвард», — начала я, нервничая, не сводя глаз с родинки на своем запястье. Я хочу получить кое-что, пока еще не перестала быть человеком.